По возвращении домой случился скандал. Нашла коса на камень. Мать пошла высказывать все деду. Дед же, он был из тех, кто любил всех контролировать. Неповиновение воспринимал однозначно, как повод в очередной раз задавить, утвердить свою власть, что моя мать прекрасно знала. Поэтому и говорю, нашла коса на камень. Скандалили они недолго, но с огоньком. Закончилось это победой матери. Служанка была отправлена срочно готовить праздничный ужин. Мне же нагрели воды и дали помыться. Чистых вещей у меня не было, так что выдали из одежды Савелия. А дальше начался цирк. Возможно, для некоторых семья – это самое безопасное место, но для меня это далеко не так. Исключение – мать и брат. Остальные же, да и общая атмосфера. Дед встретил меня, мягко говоря, прохладно. После общения с матерью он словно переключился. Впрочем, почему словно? Как есть переключился. Внешне превратился в заботливого и любящего дедушку. А по сути, включил старую, заезженную и давно сгнившую пластинку типичных семейных манипуляций. Первым на эту вечеринку явился отец. Осмотрел меня, сказал, как я возмужал. Дед его обругал. В этом нет ничего нового. Все как раньше. После чего, особо не слушая, отец убежал. Ибо это дело надо отметить, с его точки зрения, дома ничего достойного не нашлось, возражений он тоже слушать не стал, на попытку выбить у деда деньги был обруган по новой, если подсчитать, сколько отец уделил времени мне, сколько рассуждал, что надо выпить, проверяя запасы алкоголя, и сколько клянчил у деда деньги, то мне досталось времени меньше всего, возможно, удели он мне внимание чуть больше, заметил бы холодный взгляд, слова матери про любовницу, у которой он живет, я не забыл, как и позицию деда, который собственную дочь не стал защищать. Отец убежал, но вскоре явился дядя с женой, Антон Юрьевич и Анна Федоровна. Моложе они не стали, оба набрали веса, что на фоне худобы моей матери показалось чуть ли не вызывающим. Дядя мне улыбнулся, только глаза холодные остались. Тетя и вовсе только поздоровалась и сразу к себе ушла. Рада она мне точно не была, как и дядя, впрочем. И я мог его понять. Он, как и я, одаренный властью. За время моего отсутствия его позиции должны были укрепиться. Дед наверняка сдал, а значит, на дядю свалилось еще больше ответственности. По сути, главный в роду сейчас он. То есть семья для него – это зона контроля. А тут я, выросший и непонятный. Сейчас дядя должен ощутить инстинктивное раздражение. Оно подобно зуду или жужжанию мухи. Можно игнорировать, от этого точно не помрешь. Но зудит и отвлекает. Это была его первичная реакция. Он попытался сходу меня оценить и к каким-либо выводам не пришел. Собрался, включил показушное дружелюбие, попытался захватить инициативу. «Сегодня об этом не будем», — сказал он мне тихо. «Но ты завтра подойди, найдем тебе работу. Отстань от него». Мать услышала и мигом завелась. «Знаю я, какая у тебя работа, эксплуататор». «Марина, не начинай», — закатил он глаза. «Семья должна помогать друг другу». «Так и где твоя помощь?» – вспыхнула она. Я бросил взгляд на мать. Кажется, у нее сильно накипело. Не удивлюсь, если последнее время она молчала, не находя поддержки, а тут прорвала. Пускай выскажется. Я внимательно послушаю и с каждого спрошу. Позже. А сейчас надо отыграть роль обычного парня. Ну и послушать весь этот фарс. «Хорошо, хорошо», – выставил дядя ладони, тоже заводясь. «Тогда сама работу ищи сыну, а я посмотрю на это». «Открыла бы глаза, или на улицу выйди да прогуляйся, посмотри, сколько парней его возраста скитаются, готовые за еду пахать. Времена тяжелые, а тебе богатство подавай, на себе-то ты не экономишь», – парировала мама. «Хватит», – вошел в общий зал дед. «Антон, прекрати, твой племянник вернулся, с войны, вот кто по моим стопам пошел, хоть кому-то храбрости хватило в этом доме, а вот и оно». То, в чем дед ни капли не изменился. Как и сказал, в 8 лет на нас с Игорем вывалили суровую правду, что дар получит кто-то один. Следующие пару лет это на нас почти никак не влияло. Но чем дальше, тем становилось хуже. Дед себя великим комбинатором возомнил. Начал нас стравливать между собой, как и сына с дочерью. То Игоря нахваливать начнет, то меня. Сейчас это продолжение той же самой песни. Раньше я не понимал, а сейчас это так очевидно. Сейчас цель деда – пнуть Игорька и его родителей, чтобы не расслаблялись. Уверен, весь вечер дед будет намекать, что не на того внука поставил. И если кто-то подумает, что он так любовь выражает, рассмеюсь ему в лицо. Собственно, Так оно и вышло. Рассмеяться не рассмеялся, но на лицемерие нагляделся. Фарс, как есть фарс. За стол мы кое-как уселись. Дед начал расспрашивать о моих подвигах. Может, они и были, но рассказать я о них не мог. Пока не хотел признаваться, что у меня есть дар, а без этого никак. Поэтому самые красочные моменты не упоминал. То, о чем рассказал, на подвиги никак не тянуло. Дед же расхваливал так, будто я лично императора спас, даром он уже который год мертв. Вот и сидела половина стола мрачная. Дядя бросал на меня оценивающие взгляды. Тетя вежливо улыбалась и сверлила во мне дырку. Отец сосредоточился на алкоголе. Мать же была просто рада, что я вернулся. Оставалось дождаться остальных действующих лиц. Предпоследним явился Игорь. Что за праздник? Зашел он и спросил заинтересованно. Меня увидел, замер, прищурился. Мигом, куда быстрее отца, перестроился и улыбнулся. Брат, мои глаза врут мне или это правда ты? Твои глаза не врут, ответил я, поглядывая на него с интересом. А посмотреть было на что. Когда уже переехали, на нас старались экономить. В том смысле, что никакой дорогой одежды не покупали, что в целом оправдано. Мальчишки и сохранение одежды часто несопоставимые вещи. Сейчас же Игорь был одет с иголочки, лучше, чем любой из присутствующих. Это говорило о многом. Юридические факультеты разные есть, и его точно засунули не в самое простое место, если потребовалось так вложиться в одежду. Тщательно подобранный и подогнанный костюм, кожаный портфель, начищенные ботинки. Я на фоне брата выглядел просто оборванцем. Вид дополняли очки и бледный вид. Явно много читает при плохом свете, широкие плечи, точно не забил на фехтование, аккуратная прическа, регулярно заходит к цирюльнику. Хорош, весьма хорош, уверен, брат старательно поработал над образом интеллигентного молодого человека. Я не ощутил его власти, хотя дар внутри был крепок, шар чуть крупнее, чем у отца, и это тоже сказало мне о многом. Брат уделяет этой области должное внимание, но старается скрывать свою силу. «Конечно, не врут», — крикнул дед. «Игорь, садись, сегодня мы празднуем возвращение Сергея. Мне бы хотя бы переодеться, дед, и портфель положить», — ответил мой двоюродный брат. Лицо он держал хорошо, но то, что брат растерянный и ему требуется время осмыслить новость, угадывалось. «Давай бегом», — воскликнул Юрий Матвеевич. «Бегом или нет, но он и правда вскоре вернулся. Как слышу, вы уже все обсудили без меня», — заметил Игорь, усаживаясь за стол. Служанка сразу наложила ему горячее. «Все, да не все», — ответил ему дед. «Так где ты пропадал?» — поинтересовался брат, внимательно меня рассматривая. «Как и его отец, сейчас он мыслит как типичный одаренный властью. Изучает меня, чтобы понять, сможет ли контролировать. Он был у наемников», — ответил его отец. «У барсов же, да, у них», — кивнул я. «Наемники?» — удивился Игорь. «Шутишь? Там же берут только с 18 лет». Какое тщательно отмеренное удивление брат выдал. В контексте той его выходки было понятно, что брат надо мной издевается. Там ведь как дело было. Все шло к передаче дара. Дальше откладывать смысла не было. Нам уже по 17 стукнуло. Настала пора определяться. Дед юлил, но склонялся к моей кандидатуре. Справедливости ради скажу, что мы с Игорем оба жилы рвали. Может, и на него бы выбор пал. Кто знает, я ведь еще не все знаю. Мало ли что старик говорил внуку или его родителям. Единственная очевидная причина для моего устранения – это желание с гарантией заполучить дар. И что вышло-то? Я и Савелий выживаем. Мой родной брат не понимает, что происходит. Я, никого не предупредив, резко срываюсь и подаюсь в наемники. Что в нынешние времена юнцы делают ради двух вещей – ради обретения дара и ради денег. Но если Игорь был уверен, что дар достанется мне, воспринимать всерьез эти причины он не мог. Наверняка объяснил это тем, что я испугался, оставив кучу трупов тех, кто за нами пришел. Да и то не факт, дед Ярослав тогда меня нашел и обещал уладить дело. Если не обманул, то максимум, что узнал Игорь. Посланные парни исчезли, а я сбежал. Зачем, ради чего, почему, но все же как он быстро собрался, должен признать, игра с ним доставляла удовольствие. Мне и раньше нравилось соперничать, а сейчас, тем более, дедом слишком легко управлять, все его реакции известны. Дядя тоже прост, как 5 рублей, его жена похитрее, и от нее всякого ожидать можно, но факт есть факт. Здесь и сейчас единственный мой настоящий соперник, Игорь. «Это ты где такое слышал?» – спросил я. «Если выглядишь постарше, то и в 14 завербуешься. Правда, совсем уж юнцов барсы не брали, но в других местах и порядки другие. Ужас какой, сказала моя мать, всем вам, мальчишкам, только одно надо, такова жизнь, сказал дед. Сергей молодец, что служить пошел, я про барсов слышал, они же раньше в первой магической бригаде служили, все так, кивнул я в настоящей армии не служил, но у барсов был полный порядок, если не считать местечковой коррупции и всяких приколов типа устранения благородного пацана, который не приглянулся одному из сержантов, а так, первая магическая бригада, это особые войска, в которых больше всего одаренных было, ну, когда еще армия существовала. После смерти-то она развалилась, разошлась кто куда. Барсы те же отделились и на самообеспечение перешли. Но зачем? Воскликнул Игорь, вклиниваясь в разговор. Вот так взять и сорваться, никого не предупредив. Ради чего? Молодым был, глупым. Улыбнулся я ему. В переводе это означало, что тогда не ожидал от брата, пусть и двоюродного, попытки меня убить. Теперь ожидаю. Исправился и от наивности избавился. Брат мой взгляд понял правильно, как и я, его. Помимо взгляда, единственное, что его выдавало, напряжение в руках. Слишком сильно сжал вилку и нож, аж пальцы побелели. «Хорошо, что живой вернулся», — ответил Игорь с правильной интонацией соскучившегося родственника. «Ты бы брал с него пример», — поддал жару дед. «Образование — это хорошо, но в кабинете дар не развить. Ты это уже говорил». «Деда», — закатил глаза Игорь, — «быть может, мне стоит заглянуть за грань, это слишком опасно», — мигом оживилась его мать, которая почти весь разговор молчала. «Опасно», — согласился Игорь, — «но, как говорят, власть развивается не только на войне, нужен риск. Пусть я и не сторонник беспечного риска», — бросил он взгляд на меня, — «походы на грань тоже развивают дар», — задумчиво погладил бороду дед, — «одному там делать нечего», — возразил мой дядя, о чем и речь, хочется, да колется, это при том, что мы живем в Тайнограде, который построили вокруг целого набора выходов за грань, а я не сказал, что один пойду, небрежно заметил Игорь, есть наметки, не хотел пока об этом говорить, но снова слушать причитания деда, нет уж, цыц, шикнул старик, что за наметки, говорю же, Игорь умен, как минимум внимание на себя он сейчас переключил, маленькая, но победа. Пускай, он может всю грань обойти, но мои козыри ему не перебить, да и пусть сначала хотя бы одну встречу с тварью переживет, я вот пережил, и не одну, впечатлений хватило на всю жизнь, разговор сменил направление, деда куда больше заинтересовали возможности главного наследника, как и сказал, радость от моих успехов не больше, чем попытка поддеть Игоря и его родителей, ожидаемо, пусть и разочаровывающе, зато планы менять не придется, заберу мать, подсоблю Савелию, а там видно будет. Достаточно посмотреть на маму и тетку. У первой волосы обрезаны, потому что за ними слишком дорого ухаживать, у второй уложенная прическа, мозолистые руки и мягкая кожа, не раз перешитое платье и новая одежда, совсем не потертая. Я не считал это поводом в чем-то обвинять семью. Каждый выживает, как может. Ни отец, ни дед не заботились о жене и дочери. Если они не хотят, значит, это сделаю я, а остальное. Не уверен, что дальше нам будет по пути. Я налегал на еду, обновляя свои представления о родственниках. Где-то пропадали Кристина и Савелий, но это я еще успею выяснить. Игорь сходу начал плести свои интриги, пока не определившись, как со мной быть. Его отец размышлял над перспективами потомка и попытался снова заикнуться о том, чтобы пристроить меня к делу, но был осажен матерью. Отец выпил всю бутылку вина, раскраснелся и начал неуместно шутить, вызывая раздражение. Вся эта идиллия дрогнула, когда вернулся Савелий. Он проскочил мимо зала, даже не глянул, кто здесь. Ушел к себе в комнату и наверняка спросил у служанки, что происходит. После чего ворвался в зал. «Серега!» — крикнул он во всю мощь легких. «Вернулся, мудрецы тебя задери!» Я расплылся в довольной улыбке. Были, ох, были причины вернуться домой. Глава 4. Сила братских уз, или как брат на дело позвал. Когда ты ребенок, то не задумываешься о ценности дружбы и братских уз. Если быть честным, то в этом возрасте я был самым обычным мальчишкой из аристократической семьи. Тем, кто ест досыта и не знает, что такое голод. Тем, кому не надо убираться в доме, работать, стирать свою одежду и делать множество других дел. От меня требовалось делать уроки, все, с чем я всегда легко справлялся, после чего бежал играть. Савелий справлялся с этим хуже, и его иногда наказывали, но и наказания в нашем раннем детстве сводились к тому, что нас могли лишить сладкого. Не то, чем можно напугать энергичных мальчишек. Потом в семье начались проблемы, доходы упали, мы потеряли одно прибыльное предприятие, были вынуждены переехать. Того, что у нас есть проблемы с другими родами и имеется риск в один из дней обнаружить на пороге одаренного властью, который размажет нас всех тонким слоем, от нас особо-то и не скрывали. Если смотреть на ситуацию трезво и называть вещи своими именами, это был не переезд, а бегство. Из рода, который мог себе позволить жить в поместье, держать два десятка слуг, мы превратились в тех, кто перебрался в район на окраине, чтобы спрятаться и стать незаметными. Сложно представить, каково было взрослым. Мы с Игорем понимали больше, чем Савелий и Кристина, но тоже далеко не все. Мой брат вообще спокойно это принял, отчасти даже порадовался, когда появились те, с кем можно драться на улицах. Насчет Игоря ничего не скажу. Кристина же тогда часто плакала. Для нее стало шоком, что теперь невозможно купить новое платье, когда захочется, и что придется жить в маленькой комнате. Для меня же шоком сначала стало то, что кто-то может прийти и убить нас. Не судите меня строго. Тогда я был обычным ребенком. Потом для меня стало шоком, что кто-то может нас ненавидеть за то, что мы благородные. Ненавидеть настолько, чтобы открыть сезон охоты на два благородных тела. И речь шла не о взрослых, а о таких же детях, как и мы. Тут-то и вскрылось несколько фактов о нас с братом. Савелий драться полюбил сходу. Он постоянно хотел с кем-то разобраться, поквитаться и сойтись на кулаках. Чем манипулировал наш второй дед, но история сейчас не об этом. Драться нам с того момента пришлось часто. Путь до школы и обратно был короток, если мерить в минутах и метрах, и неприятно долог, если мерить в шансах нарваться на драку. Я не трусил, отвечал как мог, что позже наложилось на обучение у старика. Проблемы дома, стресс от переезда, частые драки, обучение. Все это смешалось, наложилось и в какой-то момент произошло нечто. Вперед вылезла та самая моя особенность. Как говорят, каждый одаренный немного псих. Я не исключение, с тем нюансом, что я опасный псих. Я тот момент отчетливо помнил. Кровь стала горячей, в голове зашумело, мир покраснел. Я вдруг стал сильнее и быстрее. Тогда я сцепился с парнем старше меня на пару лет и остановился только благодаря Савелию, который толкнул меня, когда я уже заносил камень над головой врага, с целью его убить. Я не потерял над собой контроль. Просто в один момент для меня стало абсолютно нормальным уничтожить цель до конца. Тогда меня это настолько шокировало, что я стал бояться драться. Превратился в легкую цель на улицах. Брат меня защищал. День за днем, месяц за месяцем. Старик, в смысле, двоюродный дед, в конечном счете узнал об этом. Пришлось рассказывать о проблеме, которую в итоге Ярослав Матвеевич помог решить. Я научился контролировать срывы. Много чего с тех пор произошло, но тогда я понял, как важно, когда ты не один и есть на кого положиться. Научившись контролировать эту свою особенность, которую старик причислял к проявлению одаренности, я превратился, ну, не буду говорить, что в машину для разрушений, но я становился чуть быстрее, сильнее, боль притуплялась. Это плюс обучения у старика, и вот мы на пару с братом превратились в силу на улицах. Нас стали уважать, мы подружились со шпаной. Уроки второго деда здесь пригождались и ложились на благодатную почву. Детьми не так уж сложно манипулировать. Постепенно мы начали контролировать всех пацанов в ближайших дворах. Мне это нравилось, мне это легко давалось. Настолько, что в какой-то момент я осознал себя сильнейшим в округе. Савелий ревновал. При том, что я сам никогда не лез в драку, у меня это дело получалось лучше, чем у него. И тогда я не придумал ничего лучше, кроме как показывать меньше, чем могу. Я бы многое мог рассказать про наши отношения с братом. Всегда вместе, всегда поддерживали друг друга, соперничали, спорили, ссорились, но всегда мирились. Я знал, что он поможет, он знал, что я помогу. Наши отношения не прошли проверку на прочность из-за чертового старика. Он привел нас в заброшенный дом, сказал, что передаст дар власти одному из нас, кинул нам под ноги два ножа и велел разобраться, кто лучший. А на тот случай, если мы не поняли, добавил, что в живых должен остаться только один. Я до сих пор не уверен, говорил ли он всерьез или нет. Старик – это старик, от него такого легко было ожидать. Тогда мы поверили. Убеждать он умел и никогда не шутил. Савелий и я подняли ножи. Я посмотрел на оружие. Вспомнил, как брат прикрывал меня. Вспомнил наше соперничество с Игорем и то, что такими же дружными мы с ним никогда не станем. Вспомнил всю эту ругань в семье и решил для себя, что в задницу такую жизнь, если ради силы мне нужно родного брата убить. Не буду драться, отбросил я нож. Слабак, презрительно бросил старик. Савелий нож не отбросил, уставился на меня. Не надо меня жалеть, крикнул он. Прими вызов, брат, не отказывайся. Это было очень характерно для него. Сава решил, что я жалею его и поэтому уступаю. Для него отказаться от вызова было оскорблением. Я ничего не ответил, и он, накрутив себя, бросился. Нож мазнул мне по ребрам. Удар был кривым, рука брата дрожала. Он мог бы меня убить, но не стал. Зарычав, он бросился на старика. Тот легким взмахом руки отбросил его в сторону. «Вы оба меня разочаровали», — покачал старик головой. «Но, может, оно и к лучшему. Когда-то мы с братом также соперничали и теперь ненавидим друг друга. Надеюсь, у вас получится лучше. Но дар все же получит один». И он отдал его мне. Выдернул из своей груди и вбил мне в грудь. Сава тогда рассвирепел. Он все детство рос с пониманием того, что от первого деда дар никогда не получит, что дед в принципе не рассматривает его как наследника, а тут такое, опять выбрали не его, старик ушел, мы остались вдвоем, меня мутило, внутри что-то ворочались. «Почему?» – закричал тогда Сава, «почему дар достался тебе?» В тот момент все мои чувства обострились, я ощутил, что могу размазать брата одним лишь желанием, на самом деле, конечно, не мог, дару требовалось прорасти, чтобы раскрыться, но тогда я также ощутил, что, если ничего не сделать, эта обида разрушит наши отношения, и я слишком хорошо знал брата, чтобы не понимать, какой подход к нему нужен. «Бери нож», — сказал я, игнорируя то, как у меня текла кровь по боку. «Что?» — не понял Савелий. «Бери нож», — процедил я. «Нападай, больше я не буду тебя жалеть», — предупредил он. «Это я тебя жалеть не буду». «Тогда возьми нож, мне он не потребуется», и не потребовался. Савелий напал, я увел его руку с ножом, вывернул, но не стал выбивать оружие, оттолкнул, дал ему снова напасть. Раз за разом я доказывал, что на голову сильнее его. Брат дураком не был и быстро это понял. «Это дар», остановился он. «Дар сейчас, скорее, мешает», честно ответил я. Это и правда было так, в груди разгорался шар пламени, казалось, я вот-вот вспыхну. «Значит, ты все это время поддавался?» – догадался Савелий. «Да, вот оно что», – протянул он. Сказав это, брат ушел, неделю меня избегал, потом сам пришел. Может, я бы и попытался с ним поговорить, но всю неделю меня лихорадило. Дома подумали, что заболел. Когда Савелий пришел на разговор, он признал мое главенство и поклялся на крови, что всегда будет следовать за мной. Глупая, детская клятва, которая не имела под собой силы, но... Сава – это Сава, он никогда не врал, не любил хитрить и был прямым, насколько это возможно. Кровь битвы сказывалась в нем, влияя на характер. Я знал, что эта клятва для брата в 100 раз серьезнее, чем любая сделка с магической клятвой. Без всяких сомнений, наши с братом отношения не напоминали ровную водную гладь. Скорее, это была извилистая дорога с кучей ухабов, но это была честная дорога. И видя то, как радуется брат моему возвращению, я впервые почувствовал, что окончательно вернулся домой. «Хватит орать!» — рявкнул дед у нас за спинами, когда я поднялся и мы с братом как следует обнялись. «Сядь уже и веди себя достойно!» «Ао!» — оторвался брат от меня и глянул на деда. «Серый, ты уже вкусил нашего характерного семейного гостеприимства? Ма, а ты что с дедом сделала?» Что расщедрился и стол разрешил накрыть Билла его чугунной сковородкой. Дед нахмурился, свел гневно брови, залился краской и начал подниматься. Отсутствие одной ноги ему в этом не мешало. Дед использовал протез и, когда надо, мог передвигаться довольно ловко. На этот обмен любезностями все по-разному отреагировали. Тетя презрительно поджала губы. Дядя вздохнул и посмотрел взглядом человека, который устал и хочет прилечь, а не вот это все. Мать спрятала улыбку. Отец под шумок плеснул себе еще вина. «Давно я тебя не порол, паршивец!» Понесло деда. «Так попробуй!» Рассмеялся Савелий. «Нашел чем пугать!» «Ты что, не заметил, как твой внук вернулся?» «Мог бы и в пляс пуститься, как подобает любящему деду, а не из-под палки стол накрывать!» «Да ты, да ты!» От гнева дед аж дар речи потерял. «Хватит!» Поднялся дядя. «Что за балаган?» «То, что Сергей вернулся!» И правда праздник, так не портите этот вечер. А ты, Сава, придержи язык, когда со старшими разговариваешь. Конечно, Антон Юрьевич, конечно, ехидно ответил брат. Савелий, хватит, попросила его матушка. Это подействовало куда лучше. Как скажешь, ма. Серега, как же я рад тебя видеть. Обнял он меня еще раз. Мы уселись обратно за стол. Изначально одно место было свободно, видимо, как раз для Савелия, а значит, Кристину сегодня ждать не стоит. Что, Игорек уже успел похвастаться тем, какой он прилежный ученик, в каком престижном месте учится и как ловко засовывает язык в задницу богатеньких дружков. Спросил Сова, хватая куриную ножку. Савелий, рыкнул дед. Ладно, ладно, выставил тот ножку в оборонительном жесте. Игорек же не из тех, кто начнет хвастать, когда его брат вернулся. Попадание было стопроцентное. Кажется, Сова неплохо наловчился действовать людям на нервы. Игорь посмотрел с неприязнью, потому что именно это он и делал. Тонко, довольно мягко и не вызывающе, но именно что хвастал и перетягивал одеяло на себя. Завидовать нехорошо, вставила тетя. Будь у тебя манеры получше, тоже бы пристроили в хорошее место. Знаю я ваши хорошие места, фыркнул брат. Как жаль, что родители тебе ничего лучше предложить не смогли, вздохнула тетя. Матушка обожгла ее злым взглядом. Отец предпочел проигнорировать. Я же подумал, что толика справедливости в этих словах есть. Не так уж важно, какими способами, но дядя с тетей своего сына пристроили. Сейчас начнется махач. Быстро обглодав куриную ножку, Сова откинул кость и поднялся. Позвольте забрать Серегу с этого праздника жизни. Пошли скорее, а то от переизбытка семейного гостеприимства и кони можно двинуть. Если никто не против, поднялся я. Куда это вы собрались? Строго глянула мать. Да, куда? Икнул отец. «Пообщаемся», — ответил я спокойно матери. Соскучился по брату. «Пошли, пошли», — потащил меня Сова. Собираться ему не надо было, как и мне, только куртку взял с собой. Сейчас апрель на дворе, днем на солнце тепло, вечером же прохладно. Брат также куртку накинул, ботинки надел, и мы вышли в подъезд. «Признайся», — сказал он, пока спускались, — «ты рад свалить». Игорек и правда начал хвастаться. «А дед тебя нахваливал, поди». Понимающе кивнул Сова. Вот и заревновала наша звезда. Мы сбежали по лестнице вниз, выскочили на улицу. Сова развернулся, уставился на меня, осмотрел всего, улыбаясь во всю ширь. Наконец-то ты на дрыща не похож, вымахал. Рассмеялся он. Я улыбнулся хорошо понятной нам шутке. Мне сейчас 19 лет. День рождения у меня в декабре. Савелий почти на 2 года младше. Если быть точным, то я родился в 327 году от прихода мудрецов. 4 декабря, а брат в 329 году, 7 августа. Мало кто знал, в смысле, из посторонних, о нашей разнице в возрасте. Сколько себя помню, мы всегда шли вровень. Учитывая возраст, получается, я всегда был мельче. Сейчас это тоже сохранилось. Для 17-летнего парня Сова был очень уж хорошо сложен. Старался, улыбнулся я. Куда идем? Иди за мной, увлек он меня. Надо много чего рассказать. Ты надолго? Какие планы? Или насовсем вернулся? Брат не спрашивал, где я пропадал, а значит, либо мать, либо старик ему сообщили. Со службой завязал. Контракт отработал и теперь свободная птица. Что делать буду, пока не решил. Хотел сначала узнать, как дома дела обстоят. Лучше не стало, помрачнел Сова. Да ты и сам видел. Семья решила прыгнуть выше головы. Игоря на юридический пристроили. Плата за обучение, дорога и костюм. Кожаный портфель, надо соответствовать, передразнился во деда, все деньги туда уходят, как в черную дыру, дядя только с виду такой мягкий, выжимает все соки, даже не думай на его предложение поработать соглашаться, к чужим он куда лучше относится, чем к своим, мать то же самое сказала, все верно сказала, сама она где сейчас работает, у кожевника, что еще за кожевник, да появился здесь один, купил дом на окраине района. «Делает всякое из кожи. Нормальный мужик. Мы присматриваем, чтобы его никто не задирал. Он мать не обижает и платит ей чуть лучше, чем другим. Все довольны. Присматривайте. Ох, брат, много всего изменилось». Довольно усмехнулся Сова. «Мы теперь не дети», — гордо заявил он. «Я держу весь наш район. Не даю чужакам разгуляться. Присматриваю за порядком. У меня и отряд свой есть. Серьезные дела проворачиваем. Не очень законные». «Во-первых, — сказал он тихо, — на улице о таком трепаться не надо. Во-вторых, в нашей стране законно только горбатиться можно. Сам-то что, К наемникам ушел и чистеньким остался, я без претензий. Хочу лишь понять, насколько опасным делом ты занимаешься. Недостаточно опасным, мигом растерял все благодушие брат. Мать говорила, что я пытаюсь дар пробудить. Все так, сука, гребаный дар, как же он меня бесит. Зло прошипел он сквозь зубы. Все, пришли, заходи, сейчас покажу нашу берлогу. Сова всегда таким был, живчик. Мы с ним одновременно и похожи, и не похожи. Оба больше удались в мать. Черноволосые, глаза голубые. Только я был в 10 раз спокойнее. Сова же был подобен пламени. За словом в карман не лез. Ему постоянно было что-то надо. Он постоянно искал неприятности. Пока поднимались куда-то наверх, я прислушался к ощущениям и отметил, что у брата тлеют искры дара. Типичная картина для тех, у кого дар не пробудился, но имеется потенциал. У матери то же самое, те же самые алые искры, только поменьше. Видимо, то, что брат постоянно рискует, как-то ему помогло раздуть несколько. Ну, или так было всегда, просто раньше я этого не видел. «Вы заняли чердак?» – спросил я, когда мы поднялись на самый верх. «Да, тут классно. Раньше крыша протекала, бабку внизу затапливала. Мы договорились, что починим, а чердак наш будет, если не шуметь». То нормально, здесь еще можно через крышу уйти, если потребуется. Часто требуется, пока ни разу, но согласись, лучше иметь такую возможность, чем не иметь. Соглашусь, чердак был неплохо обустроен, вычищен, без пыли, сыростью не пахло. Как-то они умудрились сюда затащить потрепанный диван и пару кресел. Еще была двухъярусная кровать со сложенными матрасами, какие-то ящики, пара шкафов и даже рабочий стол, стоящий под выходом на крышу. Там было окошко, через которое виднелось небо. «Так, Серый, садись», — сказал мне брат. «У меня к тебе миллион вопросов, но времени нет. Куда-то спешим. У меня сегодня бой запланирован. С пацанами на улице встречаемся. У нас есть минут 10, потом выходить надо. Я домой забегал только перекусить по-быстрому, не ожидал тебя увидеть. Стрелку отменить нельзя, сам понимаешь, с кем дерешься. Так сходу и не объяснишь», — поморщился он. «Подсобишь?» «Подсоблю, но с чем именно?» «Подстраховать надо, красноречие и 2 года назад не было сильной стороной совы, видно, что разволновался, не из-за драки, просто в ступор напал, что сказать надо много, а времени мало, общий контекст набросай, короче, там этот район держу я, соседние, другие пацаны, все мы ходим по дну, с ним позже познакомлю, там рыба совсем крупная, мы же пока шпана, как есть шпана». «Так ты с другим держателем района драться будешь?» «Нет», — отвел взгляд брат. «Там совсем убойная парочка. У обоих есть дар. Их отцы ходят за грань. Их тоже водили. И ты хочешь зарубиться с ними?» Вскинул я бровь. «Какой у меня еще выбор?» Раздраженно ответил брат. «У нас осталось несколько месяцев, чтобы успеть. А потом все. После 18 дар не получить. Я бы с этим поспорил, но не видел смысла. Так с кем драться будешь?» «Я так и не понял. Есть парень, отбоем кличут, он типа смотрителя, работу, бывает, подкидывает, заказы через него идут, у него дар власти, драться же я буду с его правой рукой, того доком кличут, у него дар битвы, мощный боец, до этого они игнорировали вызовы, мол, я никто и время тратить не хотят, после того как почти всех в округе побил, согласились, теперь эти остались, а дальше что, не знаю, качнул головой брат, сдается мне». «Ситуация не сводится к тому, чтобы пойти и подраться». «Не сводится», — кивнул брат. «Но как мне тебе все расклады успеть объяснить?» Возмутился он. «Достаточно будет, если обозначишь главные проблемы. Если меня отметелит, ничего не поменяется. Буду жить, как жил. Но главным над всеми меня тогда точно не поставит. А если ты отметелишь, если получу дар, отобьемся потом как-нибудь. А если не получишь, тогда стану главным претендентом на место Бориса». «Как это связано?» – вскинул я бровь. «Ну, задумался брат, фактически реально претендентом я не стану, но подумают именно так. Я последний год всем вызовы бросаю, о причинах не болтаю. Многие мою активность как амбиции воспринимают. Борис точно думает, что на его место хочу. Борис – это главный, Борис – отбой. Его так прозвали за силу удара», – мрачно пояснил Сова. «Если попадет, то командуют отбой и тебя выносит. Если не повезет, то и вперед ногами. Против него у меня шансов нет. Хочешь на его место, как иначе?» Пожал плечами брат. «Не знаю, как там у тебя жизнь складывалась, но у нас здесь пробиться почти нереально. С образованием я уже пролетел. Батрачить на Игорька всю жизнь? Нет уж, лучше в канаву прилечь, чем так. Прилечь в канаву, значит, сдохнуть. Понял, кивнул я. От меня что требуется? Намечаются проблемы? По-разному может быть. Если я бой затащу, могут и не отпустить. Там положат или когда выйдем. Отбой конкурентов не любит. Если кто наглеет, с ними расправляются. Ты-то драться не разучился, и не мечтай, фыркнул я. Брат рассмеялся. Моя мечта, брат, была в том, чтобы дождаться тебя и показать здесь всем, чего мы стоим. И она сбылась. Все, погнали драться, а то время поджимает. Опоздаем, опозоримся. Глава 5. Бойсовы или прогулка в соседний район. Не задерживаясь, мы покинули берлогу Усовы. По пути он успел дать еще немного раскладов, что прошлое поколение старших из нашего района успело свалить кто куда. Ближайший завод сменил владельцев, многих оттуда выгнали и часть семей переехала искать лучшие доли. На их места пришли новые люди, и это добавило изменений к тому, кто бегал по улицам. Сейчас Усовы в банде было 8 парней. Девчонок больше не беру, бросил он на меня острый взгляд. Я невольно сжал кулаки. Пчелка. Ничего, Игорь за это ответит. За время моего отсутствия и правда многое изменилось. Сова был главным на улице Бронской. Это та, на которой наш дом стоит. На остальных улицах, ну или во дворах, были свои пацаны, которые занимались тем или иным, в основном ерундой всякой. Сова вроде как отвечал за весь район. К нему приходили с проблемами, отстегивали за проворачивание дел, звали на помощь, если чужаки забредали. Или, наоборот, уже Савелий их звал, если стенка на стенку ходили драться. Как заработать монету, вариантов хватает. Весточку кому передать, присмотреть, чтобы угля не подкинули или стекла не побили. От других проблем отвадить. Нынче милое дело так от конкурента избавиться. Да и просто всяких дураков хватает, которые не прочь лавку обнести. Я тебе завтра подробно расскажу. Ты, главное, пойми, как теперь тут все устроено. Всего в нашем районе 5 шаек. Моя, 6-я. В других кварталах то же самое, плюс-минус. А вон и пацаны стоят. Там только 3 из старых. Остальных ты не знаешь, парни. Махнул Сова рукой. А это что за хмырь? Вышел вперед один из парней. На дворе ночь. На фонарях в этой части города экономит, поэтому темень стояла основательная. Единственное, что освещало парня, тлеющая папироса в зубах. Потомственные одаренные отличаются от обычных людей. Я не исключение. В темноте, помимо всего прочего, вижу чуть лучше. Общие очертания парней и кое-какие детали разглядел. На голове у парня была кепка с острым козырьком. Он был выше всех нас. Таких еще шпалой называют. Худой, сутулый, весь какой-то нескладный. Это даже в темноте легко угадывалось. При этом стоял он вальяжно, будто хозяин жизни. Вряд ли брат соврал, что это его шайка, а значит, вывод прост. Эта шпала занимает роль главного задиры. Пасть закрой. Это брат мой, последовал резкий ответ Савелия. Серега, ты, что ли, узнали меня? Он самый, ответил я. Здорово, пацаны. На меня насели, наглого парня задвинули в сторону. Посыпались вопросы, где пропадал, и это точно бы затянулось на несколько часов. Неожиданно помог Лопоухий, напомнив, что опаздываем. Помог тем, что мне было не с руки отвечать на вопросы, пробудил ли я дар, ходил ли за грани и на все прочее, что интересовало парней. Наш район назывался Речной. Прозвали так за то, что его огибала река. Если посмотреть на карту, то получится что-то вроде обрезанной подковы, внутри которой район и располагался. Если пешком, то за час обойти можно. Место, куда мы направлялись, находилось слева от нас. Именно место, а не сам район. Район же и слева располагался, и снизу нас подпирал. Был он заметно больше и назывался складским. По той простой причине, что там располагался логистический центр. Туда многие грузы доставляли, там вокзал для этих нужд стоял. Звучит неплохо, но по факту этот район от звания трущоб отделял не такой уж и большой шаг. Помимо складов, там была типовая жилая застройка, десятки злачных мест, черный рынок и многое другое, отчего порядочному гражданину может поплохить. Еще одна отличительная черта этого района то, что он располагался в низине. Через мост нам проходить не надо было, река выше шла, но четкая граница между двумя районами была, как раз из-за перепада высоты. Там всего ничего, метра полтора. Когда-то давно там насыпь сделали и камнями выложили, чтобы река не заливала, но было это давно. Еще при мне тот район регулярно весной затапливало. И знаете, этого вполне достаточно, чтобы жители двух районов друг дружку сильно не любили. Наши называли людей со складского неземниками и утопцами. Те называли нас куда менее красочно, в основном матерно. Заходить на чужую территорию строго не рекомендовалось. Если за тобой нет силы, конечно, и ты не знаешь правильных людей. Савелий вроде как знал, но стоило добраться до упомянутого холма, спуститься вниз и подойди к ближайшим зданиям, как впереди замаячили силуэты чужих фигур. «Проблемы?» – спросил я, поглядывая на курящих типчиков, которые отлепились от стены барака и направились нам навстречу. «Разминка», – ответил Сова. «Отбой тебя так боится, что решил задержать», – хохотнул Лопоухий. Шутку никто не оценил. Типчиков было 5. Сегодня прямо день высоких парней. Такое чувство, что эту пятерку кто-то специально отбирал. Я и сам парень не мелкий, но эти были повыше. Тот, что вперед вышел, пальто в сторону отодвинул, продемонстрировал тесак. «Куда собрались?» – спросил он, сплюнув нам под ноги. Сова сорвался с места, в мгновение ока оказался рядом, подпрыгнул и впечатал ему колено в зубы. Это он лихо, раньше так не делал. Наглеца снесло, Сова упал на него и добавил пару раз кулаками. «Завались», – сказал он и сплюнул, поднимаясь. «Пошли вон», – добавил он остальным. «Смотрите, на кого пасти разеваете. Ты бы не зазнавался, Сова», – процедил один из них зло. «Будешь борзеть, отбой тебя на место быстро поставит. Как раз к нему и иду, чтобы на место поставил. Ты сам-то не хочешь попробовать?» Желающих попробовать не нашлось. Возможно, в этом виноват любитель тесаков, который закрыл лицо руками и подвывал. «Смотрю, весело теперь на улицах», — сказал я, когда отошли. «Это», — глянул на меня брат, — «да обыденность. Раз прогнешься, и все, дальше не выжить. А я точно в мирный город вернулся, запланированный бой на тайную дуэль никак не тянул. Устроили его на территории складов, в одном из полуразрушенных зданий. Внутри небольшая толпа собралась, человек 50 или около того. Двоюродный дед нас всякому учил, в том числе читать обстановку, выделять тех, кто главный, искать точки влияния. Я назад отошел, будучи лицом новым, мне лучше вперед не лезть. Мало ли как там старик о трупах позаботился. Возможно, и есть те, кто припомнит ту историю да спросить захотят. Тем временем события развивались без моего участия. Сову встречали, не скажу, что дружелюбно. Свистели, поддевали. Сразу видно, здесь он чужак и ему не особо рады. Всех проигнорировав, брат сразу направился к местному главарю. «Я здесь в первый раз, но кто есть кто» было настолько очевидно, что уточнять не потребовалось. При желании я мог бы разложить местного босса на составляющие, слишком уж много он о себе рассказывал, ничего не говоря. Здесь собралась толпа, но она расступилась, давая нам пройти к главарю. Это был дешевый склад, а то и вовсе заброшенное здание. Балки под потолком, бетонные стены, грязный пол. Уборкой здесь не заморачиваются, это уж точно. Пахло сыростью и пылью. Ящики и коробки за толпой виднелись. Отбой же поставил себе подобие трона. Это был массивный, металлический стул с высокой спинкой, через который была перекинута шкура. Не иначе, князь встречает гостей. Стоящая вокруг парня свита играла на этот образ. Нас встретили холодные, презрительные взгляды. Сам отбой смотрел надменно и в то же время скучающе, давая понять, что он мнит себя главным хищником на этом празднике. Мы подошли ближе, и я различил внутри цельный стальной шар. «Власть», как и сказал Савелий, «начальный уровень, у меня покрепче будет, а значит, местный босс не так уж и силен, как думает о себе». Тем не менее его дар многое объяснял. Отбой думал, что контролирует все происходящее. Как он наивен, надо же. «Ты опоздал», — сказал отбой, поглядывая на Савелия с линцой. «А у нас что, точное время назначено было?» — ответил брат дерзко. «Пришел я вовремя и что-то не вижу, чтобы все успели разойтись». Однако, Савелий бросил открытый вызов этому старшему. «Пусть меня его дар и не впечатлил, но нас здесь 10 человек, 8 парней и Сова, мы с ним вдвоем. Против нас же больше 50-ков, среди которых есть еще несколько одаренных. Если толпой набросится, то даже не знаю, успею ли всех положить. Может, и успею. Но знает ли это брат, не может же он всерьез на это рассчитывать? Скорее, здесь другое. Он привык так со всем общаться, бросая вызов всем подряд. Не самая разумная политика, если требуется наращивать влияние и контроль, но вполне логичная, если искать неприятности и постоянно драться. Толпа зашумела, ближник от боя подался вперед, а сам главарь прищурился. «Или что?» – продолжил Савелий. «Хочешь отменить драку?» «Так могли сразу не соглашаться. Я бы хоть время не терял. Драка, как я понимаю, пройдет с этим парнем, что вперед подался. Как там его?» «Док, дар битвы у него есть, тоже начального уровня. Это значит, он сильнее, быстрее и крепче обычного человека. Брату будет нелегко с ним справиться. Хотя не буду утверждать, мало ли как далеко Савелий зашел в искусстве бить чужие рожи. Что док, что отбой легко читались, поэтому часть своего внимания, пока шел обмен любезностями, направил на толпу, привычно выделяя важные для себя элементы. Сколько здесь предводителей шайк, у кого из них есть дар и какой, кто как друг к другу относится. Это легко читалось по тому, как они стояли, на каком расстоянии друг от друга, какие реакции выдавали. Были сторонники отбоя, но были и те, кто лишь изображал, что на его стороне. Важная информация, чтобы спланировать дальнейшие шаги, ну и наметить ключевые цели, если ситуация выйдет из-под контроля. «У тебя новичок в отряде?» – спросил отбой, проигнорировав вопрос Сова и уставившись на меня. «Это мой брат», — гордо ответил Сова. «Старший. Старший брат под тобой ходит», — хохотнул сегодняшний противник Совы. «Мой брат недавно вернулся в город», — ответил Сова спокойно. «Не тебе в его сторону рот раскрывать. Драться-то будем, или сколько еще языками чесать придется. За языком-то тебе как раз не помешало бы последить», — лениво ответил отбой. «Впрочем, ты прав, док. Проучи его». «Сделаю, босс», усмехнулся док. Короткий окрик, и бойцам освободили место. Сова скинул куртку и рубаху, отдал их мне. Я его перехватил за локоть, наклонился и тихо сказал: «Завали его, и будет тебе то, чего желаешь, брат». Посмотрел он недоуменно. «Мое слово, я понял тебя, брат. Как и сказал, наши отношения нельзя называть самыми простыми, но мы доверяли друг другу. Доверяли настолько, что Савелий молча принял эти слова как должное. После этого брат, что называется, моментально включился. Я видел, что сюда он пришел напряженный, уже заранее готовый проиграть, не в драке. Сова не умел сдаваться, проиграть в своей гонке по пробуждению дара. Теперь все изменилось. Если об этом больше не нужно беспокоиться, то можно все свои силы бросить на поединок. Я отошел в сторону. Савелий встал напротив своего противника. «Пусть у того и есть дар битвы, но я уверен, мой брат справится». Савелий, когда увидел брата, реально удивился. Тогда, 2 года назад, все произошло как-то резко. Драка, окрик пчелки, рассвирепевший брат. Уж что-что, а брата злить не стоило. Тот не любил драться. Если мог договориться, всегда договаривался. Если не получалось, тогда да, дрался. Но это если его не доводить. В ином случае брат дрался совсем иначе. Поэтому в тот раз Савелий не беспокоился, что с ним что-то случится. Если заманит в ловушку, это проблема тех, кто заманил, а не Сергея. Но брат не вернулся. Зато появился старик, который и сказал, что Сергей на неизвестный срок отбыл. Жив, здоров, но вынужден сбежать. Он же дал инструкции, что говорить и как быть. Спустя 2 дня всплыла история о том, что в одном из заброшенных домов случился прорыв грани и монстра убили несколько человек, во что Савелий не особо-то и поверил. Слишком странная была история, но старик сказал сидеть тихо, не высовываться, выставить все так, будто Сергей сбежал искать лучшие доли. Теперь же он вернулся. Эти его слова. Савелий чувствовал себя одержимым, пытаясь пробудить дар. Ничего не помогало. Многочасовые тренировки, сотни драк, ничего. Внутри что-то бурлило, но разжечь это пламя никак не удавалось. Если брат не шутил, то эта бесконечная гонка скоро закончится. Нужно всего лишь победить одного зазнавшегося урода. Бой проходил без оружия, кулак против кулака. Оба бойца встали в стойку, получили отмашку и сошлись. Сова всегда предпочитал агрессивный подход и сейчас себе не изменил. Первым налетел на противника. Часть моего внимания разошлась по другим направлениям. Помимо отбоя и дока, здесь были и другие одаренные. Все с начальным уровнем, никого с продвинутым. Один парень с даром битвы выделялся тем, что ходил в шляпе-котелке. Кричал он чуть ли не громче всех, но было непонятно, за кого болеет. Кажется, за хорошую драку как таковую. Но все это ерунда. Мое внимание привлекла другая персона. Парень с темным даром. Шар внутри него я ощущал как нечто темное и матовое. Ничего такого ранее не встречал. На первый взгляд, парень никак не выделялся, но в этом его особенности заключалась. Он стоял так, чтобы не выделяться, но люди вокруг на него реагировали однозначно, будто именно он тут главный, а вовсе не отбой. Смотрел этот молодой мужчина на происходящее с легкой скукой, явно не впечатленный ходом поединка. Другие сразу включились, завелись и кричали, гомон стоял такой, что уши закладывало, а этому типу все нипочем. Отметив про себя странность, продолжил следить за обстановкой. Сова в этот момент прикрыл корпус локтем, приняв удар ногой. Технически обычный, он вышел слишком сильным. Настолько, что блок пробило, а Савелия отбросило в сторону. Одаренные битвой сильнее, чем обычные смертные, но не настолько, чтобы так швырять тренированного противника. Уточню, что не с таким уровнем дара. Уж на это я насмотрелся. Среди барсов одаренных много было, в том числе среди молодого поколения. Если кто-то из юнцов открывал дар, его быстро под крыло брали старшие товарищи и начинали соответствующе учить. Поэтому я на собственном опыте знал, чем отличаются одинаково тренированные парни одного возраста с даром и без. Разница в силе процентов в 10-20. Учитывая подготовку Савелия и то, что он аристократ, разница должна быть и того меньше. Брат поднялся, встряхнулся и продолжил драться. Его таким не пронять. Перестроив внимание, я сосредоточился на отбое и понял, что правильно догадался. Тот властью помогал своему человеку. Думает, что самый умный. Продолжая контролировать лицо и позу, чтобы не выдать напряжение, я раскидал точки фокусировки. Часть накинул на брата, часть на Дока, а часть на самого отбоя. Заметит? Нет, не заметил. Сам-то он как раз выглядел предельно сосредоточенным. Неудивительно. Это сложно объяснить, что значит обладать властью, но скажу так. Умение это многогранное, требующее специфических тренировок. Если я прав и мой двоюродный дед работал в не самых простых местах, то логично предположить, что и меня обучил куда лучше, чем ватажник своего сына, ну, или кто там натаскивал отбоя, если вообще натаскивал. Тем не менее в том, что он делал, парень был реально хорош. Мне нашлось бы, чему поучиться. Власть – это искусство воздействия на реальность. Его прямая форма, телекинез – это как? Да как двигать обычные предметы? Точнее, это первое, что пробует одаренный. Сейчас, раскинув точки фокусировки, я контролировал пространство и мог задавать векторы приложения сил. Ускорять, блокировать, уводить в сторону. Этот бой можно было бы закончить очень легко, но тогда Сова мне этого не простит. Сыграем по-другому. Следующее воздействие отбоя я блокировал. Это был прямой удар ногой, который бы сложил моего брата пополам. Но ничего не вышло. Брат пусть и пропустил, но ощутил вряд ли что-то сильнее обычного касания. Чем и воспользовался, пробив Доку в челюсть. Удар хороший вышел, парня отбросило, и он поплыл. Отбой нахмурился, но не понял, что происходит. Не забывал я контролировать и того подозрительного типа, который только сейчас оживился, посмотрев на происходящее с интересом. Понял, что произошло. Если так, мне стоит быть в 5 раз осторожнее. Отбой же решил надавить. Чем больше я на нем концентрировался, тем лучше видел, как работает его дар. Воздействие выходило из него медленно и ускорялось. Подобно размашистым росчеркам пера, его власть вплеталась в ход поединка. Я же был тем, кто стоял рядом и вплетал свою тихую вязь, стараясь при этом не спалиться, здесь заблокировать, здесь чуть увести сову, чтобы вложенная сила ушла впустую и отбой подумал, что это его человек промазал. Здесь, наоборот, усилить воздействие, чтобы Док не только промахнулся, но и потерял равновесие, слишком расставив ноги, чем брат и воспользовался. Не знаю, какие отношения связывают отбоя и Дока, но у них точно не было такого доверия, как у меня с братом. Сова понял, что я делаю. Понял и принял. Возмущаться он будет потом, наедине. Сейчас же мы с ним танцевали вместе, ведя свою игру. А наши противники. Отбой занервничал. Было видно, что ему не хватает мастерства. Это ведь не так просто. Он тоже не хотел спалиться. При этом бой скоротечный. Бойцы махаются так, что расклад каждую секунду меняется. Нужно выбрать момент, правильно угадать и не промахнуться. В чем я ему и мешал. Отбой начал спешить и мазать. Манипулировать им стало еще легче. Док чувствовал, как его буквально дергают не в попад. Отбою бы перестать лезть, но я уже говорил, что у наследников власти есть четко выраженная слабость. Они не всегда адекватно реагируют на то, что не могут контролировать. будь то человек или феномен. Сколько раз отбой проворачивал этот трюк, может, и немного. Док и сам драться умел, только все равно отбой столкнулся с тем, что считал своим и что вышло из-под контроля. Все как учил старик, найди слабое место человека, бей туда, будь это обычный удар, слово, воздействие или что угодно, никогда не играй по чужим правилам, навязывай свой формат. Док был хорош, но ему мешали, Сова был не особо слабее, и ему помогали. Понятно, кто вскоре победил. Закончилось все тем, что Док в очередной раз пропустил в голову, покачнулся, его руки просели, и Сова ему с разворота ботинком в челюсть засветил, отправив прикорнуть. Показушник. Отбой скривился, гневно сверкая глазами и зыркая по сторонам. Пускай гадает, пусть ищет. Я же подскочил к брату. Восторг не пришлось изображать. Я и правда радовался, что он победил. Остальные из его ватаги также рядом чуть ли не прыгали, хлопая Сову по плечам и обнимая. Радоваться нам долго не дали. Отбой направился к нам, и парни расступились, давая Сове встретить его. «Хороший бой», — сказал отбой. «Неплохой», — беспечно ответил Сова, пожав плечами. «Так что же ты?» Лицо отбоя сделалось совсем уж недобрым. «Может, сразу вызов мне бросишь? Ты ведь метишь на мое место, так почему бы сразу не узнать, что тебе ничего не светит?» Повисла тишина. Кто-то из-под Халимов свистнул, крикнул. «Так его!» Толпа снова зашумела, встав на сторону отбоя. «Было бы глупо ожидать от этих людей честной игры». Не так ли? Со слов брата, весь его план сводился к тому, что дар откроется каким-то чудом, а дальше все проблемы решатся. Нас же, судя по блеску в глазах отбоя, решили задавить здесь и сейчас. Кто-то самый бойкий уже достал оружие. Прозвучит отмашка, накинутся толпой. Посмотрим, кто кого. Глава 6. Доверие, или как братья поговорили. Отбой бросил вызов. Толпа была готова поддержать. Нас обступили, если прорываться, то только с боем. Я положил брату руку на плечо и придержал, а то знаю его. Сова обязательно ответит на вызов, и тогда брата размажут. Что за херня? Лопоухий из его шайки сдерживаться не стал. Сразу после боя еще раз драться? Ты бы помолчал, когда взрослые разговаривают, смерил его взглядом отбой. Или что, у твоего старшего язык от страха отсох? Я надавил на плечо брата и не дал ему высказаться во второй раз. Вышел вперед, чтобы переключить внимание на себя. Что я слышу? Сам не по понятиям играешь, а про страх что-то говоришь. В моих словах хватало и пренебрежения, и уничижительной насмешки. Самим тоном я поставил себя выше отбоя и показал, что не боюсь его, а он и так на нервах был. Это легко читалось в том, как он решил сорвать раздражение и разрулить ситуацию. Изначально не хотел вперед лезть, но слишком ситуация неприятно складывалась. Как отреагирует Савелий, кристально ясно. Бросит вызов. От одаренного битвой другого ждать не стоит. Остальные парни, если бы могли разруливать ситуации, сами бы давно старшими стали. На них тоже в этом вопросе не положиться. А промолчать, значит, дать ситуации развиваться, как ей вздумается, согласиться играть по чужим правилам, что противоречило и моей натуре, и вбитым в голову урокам. Вышел я так, что еще шаг сделай, и лбами с отбоем столкнемся. Еще одна особенность наследников власти – контроль ближайшего пространства. Мы буквально ощущаем, что входит в это пространство, приближается к телу, даже с закрытыми глазами. Такая особенность обычно порождает высокую щепетильность в отношении тех, кто находится рядом, и нежелание подпускать близко чужаков. Это и обычному человеку неприятно, а тут это словно гвоздем по нервам поводить. Подойдя так близко, я буквально замкнул отбоя на себя, заставил все его внимание сосредоточиться на чужеродном объекте в личном поле. «Не по понятиям», — хмыкнул он, — «а ты кто такой, чтобы мне про понятия задвигать? Да уж не какой-то пацанчик, которого ты гонять сможешь. И кто я такой, тебе уже сказали. Старший брат Савелия, сдается мне, это ты, отбой», — труханул и решил от конкурента заранее избавиться, пока он ослаб. «По понятиям это, теперь здесь так дела ведутся?»